Идеальный мир для демонолога 3. Глава 1. Екатерина сидела в столовой и ковыряла ложкой суп. Сюда она пришла, чтобы немного скоротать время, так как уже 2 часа девушка ждет, когда за ней прилетит самолет. Все-таки у нее уже были оформлены документы и перевод подписан полковником Собутыльевым. И пусть добиться подписания перевода было довольно сложно, но основные трудности еще впереди. Только девушка подумала об этом, как ее телефон зазвонил. Некоторое время она смотрела на экран, после чего, тяжело вздохнув, ответила на вызов. «Да, дядя, я все решила», — проговорила она. «Да, там есть вещи, которые меня заинтересовали, потому и перевелась. Да, знаю, что Воркута — опасное место, и там лютуют навасы. Дядя, ну я уже приняла решение, все будет хорошо». Дядя задал еще, пожалуй, под 100 вопросов, тогда как Екатерине пришлось терпеливо отвечать на каждый из них. Правда, внятного ответа на некоторые из них она так и не смогла найти. Девушка могла бы сказать правду, что ей просто интересно, но приходилось выдумывать оправдание. А как может быть неинтересно, если ты идешь с человеком на задание, а он говорит: «Пойду за провизией», после чего приносит еду и воду из магазина, и утверждает, что просто нашел все это в пустыне, или просто идет по пескам и говорит, что впереди пустынные волки, а их уже никто не видел лет 20, даже бедуины не всегда встречали таких зверей за всю свою жизнь, и по прошествии пары сотен метров за ближайшим барханом действительно обнаруживаются настоящие пустынные волки. Девушка до сих пор не может понять, удача это или чистый расчет. Этот человек мыслит совершенно нестандартно. Взять ту же операцию по спасению. Да, это тот момент, за который Екатерине до сих пор стыдно. Ведь умудриться попасть в плен, осознавая, какие последствия от этого могут быть у империи. А ведь эта спасательная операция полностью перевернула представление девушки о демонах войны. Раньше она не встречалась с бойцами этого подразделения, но теперь ее удивило, каким образом он смог вытащить пленных, насколько это был одновременно гениальный и идиотский план. Напечатать фальшивые газеты, представить их, как настоящих пленных, но из элитного смертоносного отряда диверсантов. Там, на посту, османы с нескрываемым страхом смотрели в кузов грузовичка, и всеми силами пытались, как можно скорее, отправить их подальше. Екатерина тогда не знала об этом, но позже выяснила подробности. Оказалось, что даже командир Константина не знал о спасенных, и это стало для него новостью только тогда, когда они приземлились. Потому девушке очень интересно познакомиться с этим боевым подразделением. Особенно интересно потому, что если один демон войны наделал столько шума, то что сделает целая толпа таких людей? «Боец с позывным Катюша!» — крикнул кто-то, и девушка обернулась. При входе в столовую стоял боец с конвертом в руках. «Я». Она махнула ему рукой, и тот сразу подошел. «Вот, здесь информация о вашем вылете». Он передал конверт и сразу ушел. А она достала оттуда лист бумаги и, прочитав, вздохнула. «Вылет через 2 часа. Значит, еще можно успеть попрощаться со своим отрядом. А затем ее ждет новая интересная жизнь. Разве что местами холодная и суровая». «Не-не», — замотал я головой. «Чую тут подвох, он точно есть». «Ой, да какой подвох», — возмутился прапор. «Бери, дурак, для тебя же старался». Он снова протянул мне карту, дающую доступ в личную комнату. Правда, комнатой называется место, где могут разместиться 10 человек. Но это не обязательно, ведь в некоторых таких комнатах и поодиночке живут. Вот только такую возможность надо еще заслужить. «Заманчиво, конечно», — почесал я затылок. «Очень заманчиво. Но признайся, где подвох?» «Ну ты ненормальный какой-то», — воскликнул Деревянкин. «Посмотри на него. Я, значит, старался, из кожи вон лез. Ну и ладно, отдам кому-нибудь другому». Он сложил руки на груди и отвернулся. «Я же понимаю, что меня пытаются обмануть, и что-то здесь явно не так. Но своя жилплощадь, где я смогу держать трофей, разложить их на столе, заниматься черчением пентаграмм». Мысленно вздохнул. «Да и детям будет где играться, то есть котятам. Я не говорил, что мне не нужно. Просто спросил, в чем подвох. Вот скажи мне прямо сейчас, да или нет». Прапор повернулся ко мне и протянул карту. «Эх», — тяжело вздохнул я. «Ладно, согласен. Вот и славненько», — подпрыгнул на месте Деревянкин. «Распишись тут, тут и тут, и все». «Да без проблем», — пробежался глазами по договорам и поставил свои подписи, а прапор передал мне ключ-карту. «Кстати, экипировочку бы тебе выдать, а то, как ты прилетел в майке, так в ней и ходишь. Страшно смотреть. Да мне и так хорошо, отмахнулся я. А вдруг что случится? А ты не при оружии, не порядок? Он замотал головой и скрылся в подсобке, после чего вышел с рюкзаком. Вот, потом переоденешься. Ну что, я могу пойти посмотреть свои хоромы. Накинул рюкзак на плечи и повернулся к выходу. Да-да, иди, закивал головой прапорщик. А, кстати, забыл сказать. О, нюансы таки есть, усмехнулся я. О чем ты говоришь, Константин? Какие нюансы? Возмутился Деревянкин. Просто тебе надо набрать команду. Это ведь комната только для тех, у кого есть свой отряд. Впрочем, какая здесь может быть неожиданность, если ты мог прочитать это в правилах, верно? Конечно, пожал я плечами. Разумеется, я досконально изучил каждый пункт заранее. Демонология, точная наука и изучение контрактов – одна из главных привычек. Даже, скорее, главная. Так что я прочитал эти документы и обратил особое внимание на три пункта. Один из которых о том, что, возможно, мне придется найти себе команду. И пусть такая идея мне пока не нравится, но упустить из-за этого жилье мне нравилось еще меньше. Потому и пришлось согласиться. На этом я развернулся и подошел к выходу, но на пару секунд замер в дверях. Ты же понимаешь, что рано или поздно тебе все равно пришлось бы создавать отряд, проговорил Деревянкин. Понимаю, вздохнул я, но там есть один нюанс. В шестом пункте четко прописано, что я не могу никого заставлять вступить именно в мой отряд. Мое дело предложить, а они могут отказаться. Ну, нахмурился прапор. Я уверен, найдется хоть с десяток людей, которые не будут против. Ага, конечно, ухмыльнулся я. Вот и посмотрим. Что? Еще сильнее нахмурился тот. А, нет, ничего, пожал я плечами. Ну, я пошел. Стоило мне выйти на улицу и направиться к казарме, как меня поймал Кардиналов. О, как раз тебя искал, обрадовался он. Меня, уточнил я, на всякий случай. Очень уж хотелось поскорее осмотреть свои апартаменты. Да-да, конечно тебя. Так вот, что я хотел сказать. Хорошие новости. Твое задание, которое было на сегодня, переносится на завтра. Быстро проговорил он и собрался уходить. Так что можешь пока отдыхать. Вам только хорошие новости приносить, вздохнул я. Ну, это не я новость принес, а погода. На том участке такой буран начался, что нет смысла туда идти. Он прищурился и посмотрел на меня. Погоди, или это был сарказм, или утвердительно кивнул ему. Ну что, я могу идти? Да, нет. Помотал он головой и полез в карман. Подожди немного. Почему я предчувствую еще одну плохую новость? Нет, что ты. В этот раз новость, и правда, хорошая. Вот, тебе. Он передал мне пачку бумажек. Отпуск на неделю, 3 дня, 4. В общем, сам разберешься. Да что за день такой? Воскликнул я и, взяв бумажки, сунул их в карман. Я же ничего плохого не делал. На этом я направился в свою комнату, тогда как Кардиналов смотрел мне вслед и мотал головой. Странный какой-то, тихо пробормотал он. Впрочем, бывает. И хоть мне подпортили настроение, я все равно не унывал. Демонологи вообще унывать не умеют. Ибо, если нам становится скучно, то всем вокруг резко становится слишком весело, и это золотое правило. Перетаскал вещи в комнату, разместился, проверил кровать. Сразу видно, что даже кровать здесь на порядок лучше, да и все вокруг выглядит куда приличнее. И вроде бы с одной стороны это неправильно, все-таки в армии все должны быть в равных условиях. Но с другой, я поддерживаю такое решение. Солдат должен хотеть не только выжить, но и развиваться, стремиться к комфорту. И это только кажется, что как только ты станешь офицером, все будет легче. Нет, с этим приходит ответственность и горы скучной работы. Сам буквально недавно видел картину, как к одному офицеру подошли знакомые солдаты и начали рассказывать, какое интересное им выпало задание, и даже приглашали его сходить с ними, но в ответ мужчина чуть не разрыдался, ведь пойти он с ними не сможет, в любом случае, как минимум, после задания придется несколько дней заполнять отчеты и документацию, да и перед операцией придется проделать то же самое. Вот это тот случай, когда душа рвется в бой, а обязанности говорят, сиди ровно и делай то, что должен. В общем, теперь я сижу в своей комнатушке, играю с котятами, пою их молоком. Молодцы, мелкие. Пейте, растите сильными, крепкими, мощными. Кушайте больше. Один отрыгнул, второй икнул и, поскользнувшись, упал мордой в миску. Да, а ведь надо им придумать имена. И почему ничего толкового в голову не лезет? Для этих существ имена крайне важны, это часть их бытия. От нечего делать начертил несколько защитных пентаграмм вокруг кровати. Создал парочку закладок для срочного призыва демонов-телохранителей, одного щитовика и нескольких мечников. Также на стену нанес специальную ловушку призыва. Ее особенность в том, что она может считывать намерения человека, и сработает только тогда, когда он захочет причинить мне вред. Вот теперь спать здесь будет явно спокойнее. Снова присел на кровати и огляделся по сторонам. ГМ, да, комната рассчитана на 10 человек, а жить мне пока можно одному. И помещение это после солдатского ремонта, так что грязновато тут. Начертил круг призыва, капнул в него кровью и, спустя несколько секунд, из него показался довольно рослый и худощавый демон с мечами в руках. Кому настолько наскучила жизнь, что он решил с ней покончить? Прошипел он и презрительно осмотрел меня с ног до головы. «О, демон со аспектом скорости!» — довольно кивнул я. «Вот уж повезло!» «Не повезло тебе, смертный!» — рыкнул он. «Или ты рад, что смерть твоя будет быстро?» «Вот в этом ты ошибаешься!» «Ладно, слушай задание!» Не обратил на его слова никакого внимания. «Веник в углу, швабра под койкой, ведро у раковины. Здесь должно быть чисто, можешь даже использовать свой аспект скорости». Некоторое время демон стоял на месте, замерев от удивления. Затем обернулся, подумав, что я обращаюсь не к нему. Но нас в комнате было всего двое, потому ошибки быть не может. «Ты что, человек?» — рехнулся. «Думаешь, я сейчас взял, разбежался и начал подметать? Да я тебя. В глаза посмотри, пожалуйста», устало вздохнул я. «Давай не будем затягивать процесс». Он послушал меня и, ухмыльнувшись, посмотрел в глаза. «Ик, а знаешь, ты ведь прав. Это нечестно по отношению к тебе». «Неправильно», помотал я головой. «Прошу прощения за такую просьбу. Все-таки ты в боевых демонических доспехах, а я заставляю тебя жилплощадь убирать. Ты чертовски прав, Бергис. Конечно же, ты не будешь тут подметать, без надлежащей формы. Так ведь? Какой формы?» Растерянно проговорил он. «Ну вот же», продемонстрировал ему черно-белую униформу горничной. «Да ты», прошипел демон, но я снова посмотрел ему в глаза. «Чертовски прав. Убираться в доспехах – это кощунство». Он быстро переоделся и принялся за работу, а я продолжил сидеть на кровати и маяться от скуки. Но вскоре из-под кровати вылез Рэмбо. «Я проверил, хозяин. Ваши владения превосходны», – воскликнул он. «Пусть не велики, но ведь со временем они вырастут. Эта земля привязана к вам, там ваша власть, мощь. Как просили, я все сделал», – отчитался рогатый и случайно заметил горничную, что стояла к нам спиной и подметала пол. «Господин, а это кто такой?» «Не обращай внимания», – махнул рукой. «Какая страшная баба, однако», – скривился Рэмбо, и в этот момент горничная обернулась и зарычала на него. «Твою мать, что за страшилище?» Он невольно выхватил пистолет, тогда как Бергис, резко ускорившись, подобрался к Рэмбо вплотную и стал лупить его веником. Битва продлилась несколько секунд, после чего я тяжело вздохнул и помотал головой. «Ну что за идиоты?» «Раз», начал я отсчет и выждал небольшую паузу. Спустя мгновение Бергис вернулся к подметанию, а Рэмбо принялся отжиматься. «Рэмбо, а ты чего делаешь?» «Отжимаюсь, хозяин», — воскликнул он. «Чтобы стать сильнее, я же командир бесовского отряда тупиц». «Так ты уже успокоился, или еще хочешь взяться за оружие?» — прищурился я. «Никак нет, хозяин. Рэмбо хочет отжиматься, стать сильнее. Прошу не отвлекать, а ты?» Я посмотрел на Бергиса. «Много пыли, господин. Нет времени», — пробурчал он и с особенным усердием продолжил мести пол. «У некоторых людей бытует мнение, что если ты уважаемый, серьезный и у тебя в подчинении есть такие важные люди или кто-то еще, то ты обязательно должен иметь среди них железный авторитет. И я тоже с этим согласен. Но к этому правилу обычно добавляется небольшая приписка. Некоторые почему-то думают, что для поддержания авторитета надо вести себя наигранно, строить из себя того, кем не являешься, вызывать страх у подчиненных. Вот это уже полная ерунда. Надо действовать иначе. Ты можешь хоть в нос уковыряться, но если поднимешь взгляд и посмотришь на беса или демона, который хоть в чем-то провинился или немного неправ, он сразу должен все понять. «Ну ты как, наотжимался уже?» — уточнил у Рэмбо. «Нет, еще хочу». «Ладно, как наотжимаешься? Подходи, есть разговор». Пришлось ждать полчаса. Кажется, сильно я его напугал. Когда рогатый окончательно выбился из сил, Он подошел ко мне и уселся на кровать напротив. «Слушай задачу. Нам нужна бригада строителей». Не стал ходить вокруг да около. «Объясните, я хочу, чтобы в моем домене возвели казарму для тебя и остальных», ответил ему, тогда как Рэмбо выпучил глаза от удивления. «Вы правда хотите построить нам дом в своих владениях?» Дрожащим голосом проговорил он. «Те, кто работают на меня, должны иметь крышу над головой и жить в комфортных условиях», пожал я плечами. «Благодарю вас», поклонился Рэмбо. «Но я не разбираюсь в расценках. Не подскажешь, сколько это может стоить?» «И действительно, в каждом плане свои цены, и разница может быть огромной». «Ну, рабочих рук сейчас не хватает», — замялся тот. «Думаю, около 300 грамм золота должно хватить. Вряд ли больше. А серебром возьмут?» «Ни на что не надеясь», — уточнил я. «Нет, точно не возьмут. Плохо. О, душами могут взять», — воскликнул Рэмбо. «Плохо. Таким ресурсом лучше не торговать. Ладно, в любом случае, ничего не меняется. У тебя есть монета, с ее помощью пойдешь договариваться. Хочу, чтобы сегодня же приступили к работе. Справишься? Легко». Рэмбо подскочил и приготовился перенестись в свой план. «Но бесов на работу не бери, уже не так легко», — смутился он. «А можно узнать почему? В прошлый раз, когда я использовал бесов-строителей, вместо балконной двери они поставили окно, а вместо окна – балконную дверь», – помотал я головой. «А в чем проблема выходить на балкон через окно?» – не понял Рэмбо. «Вот и они так же сказали. Так что нет, бесов-строителей не нанимай», – вздохнул я. «Да, Рэмбо хоть и умный, но вопросы, касающиеся стройки, у них решаются одинаково. Бесы могут копать, таскать тяжести, но не более. Ведь перепутать дверь и окно – это чуть ли не самое безобидное. Вывести дымовую трубу от камина в подвал показалось для них вполне нормальным решением, не говоря уже о том, что ровно в тот же подвал, по их задумке, должна была сливаться вода из ванны. Рэмбо ушел выполнять задание, а я еще некоторое время сидел на кровати и думал, но потом мне надоело, так что я отправился в столовую, перекусил, и еще подумал о завтрашнем задании. Правда, оно недостаточно опасное, и это расстраивает. Впрочем, потом будут еще задания, и об этом нет смысла переживать, ведь хочется побыстрее добыть больше золота, ведь стройка – дело не дешевое. Почему я решил построить казарму в своем домене? Все-таки у бесов и демонов обычно есть свое жилье, но при этом жить на землях лорда – крайне почетно. Обычно даже у сильных лордов владения совсем крошечные, и расширение стоит очень дорого. Разумеется, на всех места не хватает, но при этом каждый мечтает поселиться как можно ближе к своему господину, ведь сама земля помогает им стать сильнее, здоровее и ускоряет их развитие. А если демон умрет, то я могу передать ему часть своей энергии для восстановления демонической структуры, и он возродится без последствий. Но это только в том случае, если его не убьют окончательно. Там даже мне будет тяжеловато помочь. Правда, не так много людей способны на подобное. Демонологи способны, например, потому рогатые так нас не любят. Перекусил, посидел, отдохнул. Ну ладно, пора добывать золото. И для этого у меня есть идея. Мужики, встав со своего места, я поднял над головой два листка бумаги. У меня есть два неподписанных билета на отпуск. Кто хочет? Спустя секунду 30 человек подняли руку. Кто хочет купить? 25 человек руку опустили. Отлично, а с вами устроим аукцион. Ну что, кто больше предложит? В итоге, два билета достались одному, причем аристократу. И мало того, он расплатился прямо на месте. Достаточно интересный человек, у которого под рукой нашлось чуть больше 300 грамм лишнего золота в виде цепочек, браслетов и кулонов. Он будто бы пришел не служить и воевать, а красоваться. Эх, жаль, конечно, что только двухдневные отпуски были не подписаны. Остальные предназначаются только мне, но использовать их не хочу совершенно. Взял золото и отправился обратно в свою комнату. Там кинул его в центр пентаграммы и улегся на кровать. Осталось еще несколько лишних часов перед отбоем, и я откровенно не представлял, чем себя занять. И дело не в том, что я лентяй. Просто в моем организме запущен сложный процесс, который сделает меня немного сильнее. Потому сильно напрягаться сейчас нельзя, чтобы случайно не разрушить конструкт заклинаний. Чего бы такого поделать? В этот момент раздался стук в двери, открыв ее, увидел того самого графа Азимова. В прошлый раз мне удалось выгодно продать ему отпуск, и впоследствии меня даже отправили на османский курорт. Сейчас Никодим едва переводил дух и дышал так, словно пробежал не один десяток километров. «Скажи, что я успел», едва переводя дыхание, проговорил он. «Скажи, что ты не продал все». «Увы», развел я руками. «Если ты про билеты в свободную жизнь, то я все продал». «Черт», он ударил по стене. «Я когда узнал, сразу побежал. Задание на 2 часа раньше завершил, чтобы успеть. Чуть задницу не отморозил, так несся сюда. А что, хотел еще купить?» Прищурился я. «Ну, а зачем бы я так летел?» Махнул он рукой. «Ладно, пойду, раз ничего нет. Но в следующий раз сначала позвони мне». «Да ты подожди, а сколько готов предложить в этот раз?» «Ну, как и в прошлый», пожал он плечами. «ГМ, знаешь, на моем лице появилась улыбка. А давай ты зайдешь ко мне через 2 дня? Зачем? Собираешься подвиг совершить?» Хохотнул граф. «Ну, а почему нет? У нас, демонов, такое бывает», пожал я плечами. «Ради такого количества золота, да еще и в монетах, можно и несколько подвигов совершить. Ты странный, Константин, очень странный. Ты тоже», рассмеялся я. «Платить золотом за отпуск, я уже не знаю, как от них отказываться, а ты еще и деньги тратишь. У меня просто обстоятельства такие», возмутился Азимов. «У меня тоже, я золото люблю», воскликнул я, а граф как-то странно на меня посмотрел. «Ой, ладно, если не веришь, твои проблемы». «Да верю я», замялся он. «ГМ, Константин, раз уж пошел такой разговор, ты хочешь больше золота?» «Ты удивишься, но да, хочу», честно ответил я. «Я готов предложить тебе оплату выше, если ты сможешь кое-что для меня сделать. Я тебе сейчас в ухо дам, если не объяснишь, и чего этот аристократ задумал». «Нет, правда, у него сейчас есть все шансы получить по голове. Даже не хочу знать, о чем ты подумал», замотал головой Азимов. «Но уверяю, мне нужна совсем другая услуга». «Фух», выдохнул я. «Хорошо, что изменять не придется», проговорил я, тогда как граф скривился. «У тебя больная фантазия, Константин, но не переживай, тебе не придется изменять своей девушке». «Придурок ты, граф», помотал я головой. «Я про родину говорил, за золото обычно предают именно ее, но демоны на такое не ведутся», воскликнул я, и Рэмбо, будучи невидимым для глаз графа, потянул руку вверх. «Я же одним взглядом смог ему объяснить, что он тоже своего рода демон войны, потому ему предавать родину за золото тоже нельзя. Я заплачу по 2-му тарифу, но мне нужно достать отпуск не на неделю, а на 2, граф перешел к делу. «А если сделаешь такой, чтобы можно было вписать дату, то я оплачу в 5-кратном размере. «Что же ты, сволочь, со мной делаешь?» — помотал я головой. «После этих слов выбора у меня точно не осталось, так что надо срочно придумать, как выполнить его просьбу». «Ладно, зайди через 2 дня, а я посмотрю, что можно сделать». Кабинет генерала Лежакова. Некоторое время спустя. «Я честно не знаю, зачем и почему», — помотал головой Деревянкин. «Но вот так, передал все, как есть». «Нет, ну подожди, я все правильно понял», — нахмурился генерал. «Ты хочешь сказать, что Константин, с позывным Первый, купил в армейском магазине костюм горничной?» «Все так, товарищ генерал», — кивнул прапор. «И я не знаю, как на это реагировать, но посчитал нужным сообщить. Честно говоря, меня не волнует, чего он там купил и зачем. Всякое бывает», — пробасил Лежаков. «Но, ответь мне на один вопрос, Деревянкин», — он посмотрел прапору в глаза. «Какого хрена вообще в армейском магазине делал костюм горничной? С какой целью он мог присутствовать там среди прочих товаров?» «Товарищ генерал, там очень длинная и запутанная история, о которой я предпочел бы умолчать». Прапорщик сразу пожалел о том, что решил поделиться информацией, и его спас стук в дверь. «Заходи», — крикнул генерал, и на пороге показался Кардиналов. «О, мужики, звали меня?» Он сразу зашел в кабинет и занял свободный стул. «Звал», — кивнул Лежаков. «Скажи мне, а боец Первый уже отправился на задание?» «Конечно, с самого утра», — кивнул капитан. «Так ответь мне тогда, Кардиналов, а ты попроще задание не мог выбрать?» — ударил он по столу. «Да я тут при чем?» — возмутился он. «Вот не поверишь, но я вообще не виноват». «Кардиналов, не беси», — прорычал генерал. «Ты так пытаешься его прикончить, просто я не вижу других причин, почему ты отправил его разведать аномалию, да еще и в одиночку. Он что, по-твоему, аномальщик, товарищ генерал? Но ко мне какие вопросы? Тут такая ситуация», — замялся Кардиналов. «Он подошел ко мне и говорит: слушай, «Капитан, хочу на задание». Я ему отвечаю: «Хорошо, сейчас пойдешь». Так он и говорит: «Хочу на нормальное задание, такое, за которое мне дадут в награду 2 недели отпуска». Генерал присвистнул от такой наглости. «Вот, я ровно так же присвистнул», — воскликнул Кардиналов. На что он ответил, что свистеть не надо, а то денег не будет. Правда, я тогда посмеялся, мол, не верю в такие суеверия, но у меня сегодня кошелек пропал, как сглазил, но я сейчас не об этом. Потом первый добавил, что отпуск нужен без привязки к имени. Генерал снова присвистнул. Да-да, у меня была ровно та же реакция, но я тогда не знал, что это действительно влияет на деньги. Знал бы, промолчал, задумался Кардиналов. Так вот, а чем это я? Первый на этом наглеть не перестал, и попросил задание, чтобы отпуск был не только без имени, но и без дат. «Водила», — помотал головой Лежаков. «То, что ты не свистишь, это правильно», — кивнул капитан. «А до меня даже с третьего раза не дошло. Ну я на то и командующий, чтобы учиться на ошибках подчиненных», — расправил плечи генерал. «В общем, подобрал для него аномалию. Думаешь, зря?» — вздохнул капитан. «Уже и не знаю. Вроде как сам просил», — задумался Лежаков. «Но меня другое волнует. Зачем ему отпуск, если мы передали ему целый пакет? Может, он их копит, а потом пропадет на 2 года? Такими темпами он эти 2 года за 5 месяцев наберет. Может, просто коллекционирует эти бумажки?» — почесал затылок Кардиналов. «Ничего вы не понимаете в душе бизнесмена», — хохотнул прапор. «Он же явно продать его хочет». Глава 2. Я проснулся от тихого стука в дверь, приоткрыл один глаз и разрешил войти, а спустя пару секунд на пороге показался Дневальный. «Сержант, я пришел передать команду подъем», — отдал он воинское приветствие. «Спасибо», — кивнул ему. «Свободен, рядовой». «Есть». Боец развернулся, прикрыл за собой дверь и зашагал в общую казарму. «Классно все-таки иметь свою комнату, нет этих криков, воплей, и будет куда более аккуратно, но на меня эта команда не распространяется, я могу проспать хоть до вечера, и никто не будет против этого, да и вообще, просыпался по команде я всего пару раз за все время службы, все-таки я был либо в отпуске, либо только возвращался с задания и отдыхал, либо собирался отправиться на задание, да, еще на тренировки ходил, но тоже исключительно по своей инициативе. Вот и сегодня вечером меня ждет новое особое задание». Зевнул и растянулся в кровати. «Как-то лень идти куда-то. Я бы, пожалуй, еще поспал. А то ночью как-то не до того было, потому выспаться не удалось. Всему виной стала библиотека. Да, в военной части есть настоящая библиотека, в которую я решил заскочить перед сном и набрал себе несколько ящиков книг. Правда, нет смысла удивляться библиотеке, так как на территории военной части есть практически все, кроме, разве что, массажного кабинета. И то общался с некоторыми бойцами из других подразделений, которые недавно перевелись из других воинских частей. Так они рассказывали, что у них даже массажисты были. Но здесь территория соприкосновения с врагом, база всегда в повышенной боевой готовности, потому начальство решило не слишком баловать бойцов. В общем, набрал я книг, принес их в свою комнату, аккуратно разложил на столе и принялся изучать. Еще в библиотеке стало понятно, что армия, как ни странно, место явно не для тупых, ведь только по армейским правилам и распорядку набралось 12 книг. И это я взял только те, что касаются рядовых и сержантов. Учебные материалы для офицерского состава открывать пока рано, да и книг там слишком много, за одну ночь не управиться. Зато из этих книг узнал много нового. Например, если меня вызовут на аристократический прием, я имею право пойти к своему капитану и отпроситься. Хотя не факт, что меня отпустят, и у того же майора шансов куда больше. Но попытаться мне уже никто не запретит, тогда как, будучи рядовым, я вообще не мог даже обратиться к капитану с таким вопросом. Еще я узнал, что у демонов воины совершенно другие ранги. Точнее, ранги те же, но получаем мы их абсолютно иначе. Грубо говоря, перепрыгиваем за раз сразу 2 ступени. Связано это с тем, что демоны обычно долго не живут, и интенсивность службы значительно выше. Если обычный солдат из обычного рода войск отправляется в среднем по 6 раз на боевые вылазки, то мы можем выполнить столько же боевых выходов за месяц. И это в среднем, иногда бывает и больше. Да и операции демонам зачастую достаются куда более тяжелые. Ведь если намечается серьезное и крайне опасное дело, и перед командованием стоит выбор, кого на него отправить, в любом случае, выберут демонов, а не обычных солдат. И это не дискриминация, просто у демонов войны свой путь. Это такой род войск, который всегда готов к любым опасностям и рискам. Это наша идеология, наш кодекс, устав. Правда, идеология демонов войны на этом не заканчивается. Если ты хочешь добиться чего-то и при этом выжить, про свободное время можно забыть. Каждый демон проходит через множество тренировок, и империя на этом не экономит. Пойти на стрельбы даже одному человеку обходится государству во вполне ощутимую копеечку. Даже если учесть одни боеприпасы, которые боец потратит во время тренировок, уже выходит серьезная сумма. Но добрый батюшка-император с радостью предоставляет такие возможности тем, кто стоит на страже империи. Например, недавно слышал, как переведенные сюда из обычной армии бойцы жаловались на недавнюю тренировку. Мол, палец устал, столько пришлось стрелять, и пора бы уже отдохнуть. Ага, как же, если у демона войны устает палец, он начинает жать на спусковой крючок другим, и продолжит жать до тех пор, пока способных нажать на спуск пальцев не останется вовсе. Все-таки у нас те, кто не хочет развиваться, попросту умирают. Но даже в такой жесткой системе есть некоторая система поблажек. Если мои операции успешны, я из раза в раз справляюсь с поставленными задачами, меня никто и никогда не погонит на тренировки. Зачем, если я и так достаточно умел? И совсем другое дело, если начнется череда провалов. Вот тогда за меня сразу возьмется командование и придется побегать по полигону, оттачивая свое мастерство до тех пор, пока я снова не начну показывать приемлемые результаты. Именно так наша машина войны заставляет каждый свой винтик становиться лучше и стремиться к идеалу. Также немного почитал про отряды, и мое мнение об этом явлении кардинально изменилось. Развернулось на 150%. Почему? Да тут все просто. Начнем с того, что отряды – это, как минимум, клево. Я могу набрать себе рядовых, стану их командиром, и смогу, как кардиналов, отправлять их в бой, на задания, и все в таком духе. Мало того, я могу создать казну отряда, назначить управляющего финансами. Но тут стоит понимать, что какой-то контроль надо мной все же будет, и если я начну зажираться, беспредельничать, то меня тупо расстреляет вышестоящее командование, прямо на месте. В этом вся суть имперской армии. Пока ты действуешь в интересах империи, у тебя есть полная свобода воли. Кстати, даже кардиналов уже не сможет отправить моих людей на задание, ему придется договариваться об этом со мной. Тогда как отправить меня лично он вполне может, все-таки он остается моим командиром. Короче говоря, все это одновременно предельно просто и невероятно сложно. Любой другой командир может подойти ко мне и попросить выделить ему людей. Чаще всего, кстати, людей дают, и с этим нет никаких проблем. Ведь армия работает, живет, а не просто существует, и все здесь направлено на максимальное увеличение эффективности. На самом деле, прочитал много чего интересного об отрядах, но что поразило меня больше всего, так это возможность иметь свой штат сотрудников, которые будут выполнять любые небоевые виды работ. В нашей военной части есть отряд, состоящий из 120 бойцов. Их почти не видно, так как они постоянно на заданиях, но зато слышно о них довольно много. Так вот, эти солдаты даже одежду сами не гладят, просто наняли специалиста, который занимается всеми бытовыми вопросами. И тут следующий момент. Нельзя в качестве уборщика использовать солдата. Все-таки это твой боевой брат, и он не может быть прислугой. Для этого есть гражданские, которые получают за это зарплату. Само собой, все сотрудники перед наймом на работу проходят строжайший отбор. Специалисты из внутренней разведки поднимают все базы данных, внимательно изучают прошлое кандидата, и при малейших подозрениях не допускают его к работе. Вся история должна быть кристально чистая. Разумеется, все люди, которых ты решил нанять, после жесткого изучения их прошлого, обязаны подписать целую кипу бумаг, они становятся невыездными на протяжении всего срока контракта, и еще в течение нескольких лет после его завершения. В общем, тяжело все это, но вполне решаемо. Но даже помимо всего этого, от отряда есть еще немало плюсов. Карьерный рост идет быстрее, за успешно выполненные задания командиру и бойцам начисляются бонусы. Потому все хотят попасть к опытному командиру, ведь жизнь сразу становится легче и комфортнее. Так, у меня 10 свободных коек. кого бы пригласить к себе. Нужно подумать и присмотреться. Хотя у меня уже есть на примете один кандидат. А поскольку я не люблю откладывать дела в дальний ящик, поднялся с кровати и направился в сторону выхода. «Рэмбо, ты за главного», — окликнул Рогатого. «Охраняй комнату, пока меня не будет». Рэмбо сидел и клепал патроны, но сразу отвлекся от своего занятия и кивнул. «Уверен, сегодня у меня станет на одного члена отряда больше». А вот и он, сидит в беседке и разбирает оружие. Он тоже новобранец из моего призыва, и за это время успел зарекомендовать себя отлично. «Валера, привет», — улыбнулся ему и сел напротив. «О, Константин», — он пожал мне руку. «Ну, здравствуй. Кстати, поздравляю с получением звания». «Спасибо», — улыбнулся я. «Не буду ходить вокруг да около, но у меня есть предложение, от которого ты точно не сможешь отказаться». «Спустя 5 минут». «Да в смысле, нет», — возмутился я. «Я же предлагаю тебе такое. Как ты можешь отказываться?» «Ну, Костя, пойми, ты страшный до усрачки», — воскликнул Валера. «Что значит «страшный»?» «Мужики, вы тоже так думаете?» Повернулся к сидящим неподалеку солдатам, а те закивали головой. «Причем все, без исключения. У меня что, рога и хвост растут?» «Вроде нет», — пожал плечами Валера. «Ну и хорошо, значит, я все делаю правильно». В ответ все собравшиеся в беседке как-то странно на меня посмотрели. «Неважно, но объясните, почему я страшный?» «Понимаешь, Костя, демоны всегда стремятся попасть в самую гущу сражения, оказаться на самых сложных операциях. Ну и», — перебил его от нетерпения, — «ведь я поступаю ровно так же, как и все демоны. Ну так ты даже не смотришь туда, где тяжело. Ты выбираешь самую лютую жопу и ныряешь в нее рыбкой, не задумываясь», — прокричал Валера. «Да чего ты рассказываешь сказки? Нормальный я». «Да-да, конечно», — усмехнулись собравшиеся. «Конечно, Константин, нормальный ты». В это время мимо беседки проходил кардиналов и, заметив нашу перепалку, решил заглянуть. Так что все разом замолчали и продолжили разбирать и чистить свое оружие. «Бойцы», — заулыбался капитан, — «есть интересное дельце. Кто хочет отправиться на охоту на медведя? Он 2 разъезда загрыз, и сейчас наш дрон ведет его. Я хочу». Я резко подскочил со своего места и поднял руку. «А ты что тут делаешь?» — удивился кардиналов. «Костя, я вообще-то к новобранцам шел». «Так я тоже новобранец», — пожал я плечами. «Мы же говорили», — обреченно вздохнул Валера, — «ненормальный ты, Костя». «Отставить разговоры», — нахмурился кардиналов. «Повторяю, кто желает пойти на медведя? Ну мы можем, но...» «А, вижу, вы заняты», — он посмотрел на разобранное оружие. «Ладно, занимайтесь делом, бойцы, а я пойду старичков напрягу, они все равно 3-й день отдыхают». «А как же я?» Я снова поднял руку. «У тебя задание вечером, так что сиди, отдыхай». На этом капитан развернулся и собрался уходить. «Но там же дел на 2 часа. Легко управлюсь до задания», — недовольно пробурчал я, но кардиналов сделал вид, будто меня не слышит. «Ну и ладно, все равно добьюсь своего». «Костя», — прищурился Валера, — «я же вижу, что ты что-то задумал». «Да ничего такого», — махнул на него рукой. «Подожду, когда капитан отдаст задание старичкам, подойду к их командиру и попрошусь к ним, будто бы в первый раз. Вот об этом я и говорил», — проговорил он, а остальные закивали. «Я так понимаю, ты ко мне в отряд не хочешь?» — решил, на всякий случай, уточнить в последний раз. «Нет, Константин, спасибо, но я пока хочу жить». «А в демоны тогда зачем пошел? Все-таки нас не просто так называют смертниками. Потому что у демонов есть хоть какой-то шанс выжить. А вот в твоем отряде вряд ли», — усмехнулся Валера. «Но ведь ты даже не послушал, какие у меня в отряде будут плюсы». «В задницу твои плюсы. Трупу никакие плюсы не нужны», — замотал он головой. «Ладно, понял твою позицию. Ага, и не забудь свои 20 пропусков, — хохотнул Валера, — которые тебе выдали за легкие прогулки в Османской империи. Ну там действительно легко было, Костя. Я недавно вернулся с задачи, и нас 12 часов крыла тяжелая артиллерия навасов. И знаешь, что?» Он дождался, когда я кивну. «А ничего, мне кардиналов руку пожал, но отпуск не дал. Я не представляю, чего ты там такого вытворял, чтобы тебе такую стопку выписали. Ну и ладно», — воскликнул я, и направился к выходу. На этом покинул беседку и остался в смешанных чувствах. «Больше никому предлагать не буду в таком случае. Страшный я, значит, все равно создам свой отряд мечты, и все будут завидовать. Сами прибегут проситься, а мест уже не будет». Обиделся ли я? Нет, конечно. А вот моя гордость получила довольно неприятный удар. Раз с созданием отряда не срослось, решил немного развеяться. Так что первым делом отправился к прапору и, дождавшись своей очереди, попросил его выдать мне комплект гражданской одежды. «Комплект?» – удивился он. «Никак в отпуск собрался?» «Ага, на денек», – кивнул ему. «Но у тебя же вечером задание», – нахмурился он. «Интересно, откуда он все это знает? Неужели мои задания обсуждают среди начальства во время совещаний?» «Ну вот, как раз до вечера думал погулять по городу», – честно признался я. «Кстати, уже оценил вещи из Османской империи?» «Оценил», – заулыбался прапор и, написав на бумажке цифру, протянул ее мне. «Пойдет, 40 тысяч». «Пойдет, конечно», — обрадовался я. «Все-таки здесь ценятся османские вещички». «Конечно, ценятся. Заходи еще, если будут», — хохотнул Деревянкин. «Обязательно зайду», — улыбнулся я. «Как в следующий раз туда слетаю, еще больше сувениров привезу. Просто я не знал, что стоит брать, а что нет». «Первый», — ударил по столу прапорщик. «Вези все, что является артефактом. Не прогадаешь. Кстати, а как там мои внедорожники?» «Вспомнил, как угнал у Новософа 6 штук и сдал их еще в самом начале службы. Еще не продались, с этим проблемка, да», — почесал затылок прапор. «Но я сразу говорил, что процесс будет не быстрым. Надо ведь каждую деталь оценить, учесть износ. Не торопи события. В общем, все будет». «Ну будет, значит, будет». На этом получил одежду, шапку-ушанку, пистолет. А вот от клинка отказался, у меня теперь свой есть. Переодевшись, отправился на пропускной пункт, и раз я теперь сержант, у меня появилась возможность взять машину с водителем. Правда, стоит это значительно дороже, чем если взять что-то на прокат. Хотя и машины с водителем куда комфортнее. Теперь я могу себе это позволить, потому не стал отказывать в своих желаниях. «Ну что, сержант», — обернулся водитель, — «куда поедем? Отвези меня в лучший отель», — не задумываясь, — ответил я. «Ну, а что, плохие отели мне ни к чему, да и нет смысла экономить. Пара трофеев легко покроют все затраты, а я приношу их совсем не по паре штук». Пока ехали, успел немного поспать и отдохнуть. На этом оставил водителя ждать на парковке, а сам снял лучший номер на самом последнем этаже отеля. Не знаю, почему, но назывался он царским люксом. Впрочем, скорее всего, это просто маркетинг, но название забавное. Почему я снял самый дорогой номер в городе? Да, как минимум, просто захотелось. А то не могу понять, почему многие демонологи словно какие-то земляные черви постоянно пытаются залезть в самые темные подвалы и копошатся там. Никто не думает о том, что в люксовом номере работать куда удобнее. И мало того, в таких местах энергия разврата и похоти буквально парит в воздухе, тогда как в подвале такого не найти. Зашел номер, закрыл за собой дверь и огляделся по сторонам. Энергетика отличная, как раз подходит для моих дел. Полежал на роскошной кровати пару минут и отметил первую галочку в списке дел. Так, отдохнул достаточно. После чего взял орешки из бара, запил их газировкой и поставил вторую воображаемую отметку. Перекусил ведь, перекусил. Значит, пункт выполнен. Так что можно смело приступать к третьему. Отбросил ковер в сторону и освободил себе просторную площадку посреди главной комнаты. Не забыл закрыть шторы, чтобы за моей работой никто не смог подсмотреть, и призвал нескольких бесов. Они облазили каждый уголок, чтобы точно исключить прослушку или наблюдение с помощью скрытых камер. Но нет, все оказалось чисто, так что я со спокойной совестью приступил к начертанию пентаграммы. Стоит отметить, что очень и очень сложной пентаграммы, состоящей не только из специальных объемных символов, но и подзаклинаний, которые должны пересекаться между собой непрямыми энергетическими проводниками и объединяться в специальные структуры. Да, разумеется, все это приходится создавать исключительно при помощи энергии. Объемную трехмерную пентаграмму начертить гвоздиком на полу – это совершенно иной уровень сложности. И ошибаться в этом деле тоже нельзя, потому пришлось попотеть и вспомнить некоторые древние трюки, которыми я не пользовался уже несколько сотен лет. Все-таки я собираюсь призвать очень опасное существо, и любая ошибка неминуемо приведет к катастрофе. Достанется не только мне, но и всему отелю. Да и город спасибо не скажет, если призванное существо по каким-то причинам вырвется на свободу. Спустя минут 40 круг призыва был окончательно сформирован. Но на этом я не остановился и принялся чертить следующий, поверх уже созданного, но выше примерно на полметра, прямо в воздухе. И со вторым кругом пришлось поторопиться, ведь черчение энергии не терпит медлительности. Дело в том, что со временем она рассеивается в воздухе, и если не успеть закончить охранный конструкт среднего порядка, призыв попросту не удастся и придется все начинать заново. Но опыт не пропьешь, так мне всегда говорил один знакомый лекарь, и в этом я полностью с ним согласен. Сколько ни пытался, так и не получилось. Опыт после каждой попойки чудодейственным образом только рос. Правда, вместе с опытом росло количество легенд. Да, только из этих легенд я хоть как-то узнавал о событиях, которые происходили во время попоек. Ладно, сейчас нельзя отвлекаться. Еще минут 20 я спешно создавал второй круг и, закончив, сразу напитал его мощным разрядом энергии. Успел. Это стало понятно, как минимум, потому, что пол под ногами едва заметно задрожал. Да и все здание немного затряслось, а в окна ударил мощный порыв ветра. Замигали лампочки, тогда как круг призыва стал сверкать все ярче и ярче. После чего комнату заволокло едким демоническим дымом, и внутри круга появился. «Кто посмел призвать меня?» Недовольным голосом проговорил демон с миниатюрными рожками и ростом около метра. Тощенький такой, и голос писклявый. Я же в ответ вздохнул и подошел ближе. «Пацан, иди мать позови!» «Человек!» – прошипел он. «Я сожру твою душу. Мой контракт не позволяет призывать меня, но ты нарушил его. Как ты посмел?» «Позови мать, говорю же тебе!» Недовольно повторил я. «Ты же понимаешь, что за призыв такого, как я, тебе придется отдать свою душу. Вот, это все прописано в контракте». Он продемонстрировал мне свиток. «Третий раз повторяю. Впрочем, ладно», — махнул рукой. «За то, что ты, хитровжаренное мелкое существо, отвечаешь на чужие призывы и разводишь неопытных демонологов, обманываешь их, я наложу на тебя санкции. Это и правда нечестно, и я даже знал пару учеников, которые повелись на подобный древний, как мир, развод». Нарисовал в воздухе простую пентаграммку и хлопнул в ладоши, после чего стал чертить внешний круг санкционного заклинания. «Откуда ты знаешь эти начертания?» – удивился демоненок. «А ну не трынди под руку!» – нахмурился я. «Тебе это с рук не сойдет!» – испуганно прокричал он и скрылся в демоническом дыму. «Я позову отца!» «Мать позови, дебил малолетний!» Гаркнул я, но он уже исчез. Ладно, заклинание демонического ремня уже активировано и намертво въелось в его зад, так что наказания ему не избежать. Прошло всего несколько секунд, и круг призыва снова вспыхнул, а над ним показался устрашающий двухметровый демон с двумя пылающими клинками в руках. «Кто позволил обидеть моего сына?» – проревел монстр. «Всех уничтожу, рассеку своими мечами и порублю на мелкие обугленные кусочки. Вы там все такие глупые!» Закрыл я лицо руками. «Четко же сказал, позови мать, в твоем случае, жену. Иди зови, дебила кусок, ты обидел моего ребенка». Мои слова пролетели мимо его ушей, или же разбились о непробиваемый лоб, что тоже возможно. «Думаешь, после этого я стану звать жену? Ха-ха-ха». «А, нет, он все услышал. Значит, ситуация еще хуже, он клинический дебил. Кстати, именно для этого, в том числе, я и взял люкс. Тут звукоизоляция на порядок лучше, чем в любом другом номере». «Эр-эр-рах!» Грозно прорычав, демон обрушил всю мощь своих огненных клинков на купол, но даже не высек из него искры. «Думаешь, что твоя пентаграмма сможет меня остановить? Как бы не так, ха-ха-ха!» Расхохотался он и продолжил рубить непроницаемый щит, изрыгая в мою сторону проклятия. Я же уселся в кресло и взял со столика журнал. «Ну, а что, переубедить его все равно не выйдет, так что проще немного подождать. Спустя 2 часа, там же». «Ладно, хорошо», — вздохнул демон. «Возможно, твоя пентаграмма все-таки может меня остановить. Но если ты переступишь эту черту, то я...» «То что?» «Я спокойно зашел внутрь пентаграммы». «Так что, бывает?» — удивился рогатый. «Если ты смог начертить круг большого призыва, то почему у тебя не хватило мозгов, чтобы не переступать защитную черту?» «Это у тебя мозгов не хватает. Я начал терять терпение. Позови демоницу Эльзу, или тебе по буквам имя назвать, чтобы ты понял». «Ты отважен», — усмехнулся демон, — «но смертен». «Все, хватит». Резко переместившись к нему, схватил его за горло и подтянул к себе, параллельно распахнув душу и показав всю ее силу. «В глаза смотри, дегенерат», — прорычал я. «Повторяю, позови мне Эльзу». Пуф, демон тут же растворился, не проронив ни слова, а я даже не успел понять, как на его месте показалась демоница в розовом фартуке и с кастрюлей в руках. Надо сказать, довольно симпатичная демоница, и красная кожа ей очень к лицу. Впрочем, разглядывать демониц не в моих правилах, ведь она лишь наемный работник, не более того. Эльза окинула растерянным взглядом комнату, все так же продолжая машинально помешивать тесто для оладушек, после чего перевела взгляд на меня. «Вот это поворот», — задумчиво проговорила демоница. «Дай угадаю», — улыбнулся я. «Ты сейчас думаешь, как бы напасть на меня и уничтожить?» «Да нет, дорогой», — пожала она плечами. «Думаю, что у меня муж совсем дебил». Ее изящные рожки слегка засветились, и она снова посмотрела по сторонам. «Ага, понятно. Ты умеешь считывать пространство?» «Ага». Махнула она рукой и поставила кастрюлю на пол, после чего положила руки на живот и поклонилась. «Прошу меня простить, но не будет ли господин демонолог так добр, чтобы отпустить меня буквально на пару минут обратно?» «Пожалуйста», — взмахнул я рукой. «Благодарю, господин», — снова поклонилась Эльза. И за мгновение перед тем, как она покинула этот мир, ее аура вспыхнула так, что чуть не подожгла всю комнату. «Ладно, это не мое дело, но ведь интересно же», — не удержался, и прямо на защитном куполе пальцем наковырял символ прослушки, после чего приложил к нему ухо. «Нет, нет, прекрати», — послышался писк демона. «Я ведь пошутил, как ты вернулась, ай, не ломай рога». Пуф, я сразу отскочил от купола и сделал вид, будто бы все это время читал газету. «Какие-то проблемы», — уточнил у Эльзы. «Да с мужем рассталась», — махнула она рукой. «Посмертно», — оговорил, великий воитель», — замотала головой демоница. «Тьфу, теперь-то мы можем поговорить», — уточнил я. «Что угодно господину. Во-первых, мне интересно, как ты вышла за этого слабака», — усмехнулся я, хотя изначально хотел сразу озвучить детали ее задания. «Просто ты явно сильнее, чем он. Ой, это просто ошибка молодости», — махнула она рукой. «Знаете ли, женщина в свои 3000 лет может ошибаться, это нормально в столь юном возрасте». «И правда», — согласился я. «Ладно, у меня есть для тебя контракт на 1 год». «Согласна, будто у меня есть выбор», — усмехнулась Эльза. «Он есть у всех», — серьезно ответил я. «Так что, ты согласна? Хотя, я вижу, у тебя дети, муж, КХМ, был. Так что заставлять и не подумаю». «Нет-нет, я согласна, без проблем», — быстро заговорила она, и ее одежда в один миг сменилась на легкую, обтягивающую изящные формы тела, кожаную броню, а за спиной появились 2 одноручных клинка. «Если господину нужен убийца высокого класса, я согласна. А ребенок? Да этому лбу уже 1200 лет», — отмахнулась демоница. «Отправлю его в демоническую военную академию, может хоть там из него сделают нормального демона». «У-у-у», — протянул я. «Слыхал об этом месте. Ему на пользу пойдет. Я когда-то ее закончила, и знаю, о чем говорю», — улыбнулась Эльза. «А муж? Не, он бы там не выжил», — вздохнула она. «Но как же так получилось, что у столь достойного демона ребенок занимался обманом демонологов? Приходит на твои призывы, чего-то требует», — нахмурился я. «Эх», — вздохнула Эльза. «Как я только что узнала, это была идея мужа. Но больше он так делать не будет, обещаю», — улыбнулась она. «Хорошо. Сразу скажу, что поначалу много платить не смогу», — решил сперва утрясти этот вопрос. «Все-таки мое тело слишком слабо, источник не развит, да и с золотом проблемы, потому услуги демона такого уровня мне пока не по карману. Но это если брать весь спектр услуг, разумеется». «Ничего», — махнула рукой Эльза. «Я бессмертна, могу и подождать. В любом случае, перспектива мне видна». «Умная», — одобрительно кивнул. «Это хорошо. Благодарю за комплимент, господин», — поклонилась девушка. «Так вот, теперь слушай задачу. Хотя, сейчас», — сделал несколько пасов руками и начертил в воздухе специальные символы. «Я настроил канал передачи, будешь подпитываться моей энергией. Больше выдам потом, а то я в этом мире совсем недавно, пока еще не могу создавать нормальные каналы. И еще, принимай доступ в домен, там будут жить и остальные мои слуги. И сейчас ты можешь выбрать себе комнату получше. И напоследок, стоит ли говорить, что будет, если ты меня предашь?» Посмотрел ей в глаза. «Я же не дура», усмехнулась Эльза. «Не стоит волноваться, предательства точно не будет. Люблю умных демонов», улыбнулся ей демониц. «Да, прости, дело в том, что для меня нет никакой разницы между демоном и демоницей. Все они для меня одного вида, и созданы для одной цели, служить демонологу, то есть мне. Разумеется, я учитываю их пожелания и эмоции, все-таки это разумные существа, но на то, какого демон пола, совершенно наплевать. В общем, твоя первостепенная задача – сделать человеческую внешность и создать себе новую личность. Сразу скажу, что людям мы не вредим, ну, точнее, нормальным людям. Нет, объяснять эти нюансы можно хоть целую вечность. Потому поступил проще, зашел в пентаграмму и приказал Эльзе положить мне руку на лоб. Я передал тебе всю необходимую информацию, встряхнул головой. Все-таки после передачи такого количества мыслеобразов иногда начинает мутить. Теперь ты знаешь, кто враг, а кто друг. Я все усвоила, кивнула Эльза. Бывало в этом мире раньше, несколько раз, коротко ответила она. Значит, будет проще, задумался я. Как только добудешь себе новую, чистую личность, отправишься в домен, и обратись там к Рэмбо. Он передаст приглашение в военную часть и ты должна будешь прибыть туда. Но обязательно, чтобы твои документы были идеальны. Неважно, где ты их возьмешь, главное, чтобы ты по ним смогла пройти проверку. Надеюсь, ты меня не подведешь и сможешь поступить на службу. Я буду убийцей, обрадовалась девушка. Нет, твоя задача охранять и... Замолк на несколько секунд и окинул ее взглядом. «Верни фартук». Спустя мгновение розовый фартук вернулся на Эльзу. «Готовить умеешь? Демонические блюда? Да. А человеческим быстро научусь. Отлично. Тогда на тебе охрана, уборка и готовка. Причем не только в моей комнате, но и в домене». Обрадовался я. «Но в качестве убийцы я явно получше. Уборка, готовка и охрана», повторил я. «Претензий? Нет претензий», вздохнула Эльза. «Когда могу приступать?» Вкратце ввел ее в курс дела и сообщил, что этот номер проплачен еще на неделю, и все это время пентаграмма в центре комнаты будет функционировать. За это время Эльза должна добыть себе личность, сформировать личину и явиться в расположение части со всеми документами. «Ну все, можешь быть свободна», — улыбнулся ей. «Благодарю, господин». Девушка поклонилась и пропала. «Так, человека, который будет следить в моих владениях за чистотой, нашел. Отлично. Да, была идея вызвать специализированных демонов-уборщиков и поваров, все-таки они стоят значительно дешевле и куда послушнее. Но, в итоге, я решил создать тяжелую печать, которая призвала сильного и умного демона, который представляет опасность даже для меня. Но зато этот демон достаточно умен, чтобы понимать, с кем он связался. Такие демоны обучаемы, у них есть немало полезных навыков и... Главное, в будущем Эльзу никто не сможет похитить. Я мог бы призвать целую артель слабых демонов и заставить их работать, дав каждому из них человеческий образ. Но у этого способа есть одна небольшая проблема. Если демон или бес слаб, то при взрыве или еще каком-нибудь неожиданном испуге, личина попросту испарится и тогда моя маскировка будет раскрыта. Потому приходится действовать наверняка, а Эльзу можно даже посылать в город с поручениями. И если ее здесь попытаются похитить, хех, уверен, она приведет похитителей в полном составе, и может быть даже сохранит им жизнь. Мой персонал обязан уметь постоять за себя, так мне не придется переживать за их безопасность. Ну что, дым уже пропал из комнаты, пентаграмма замаскировалась, так что я невольно зевнул. Ладно, так и уснуть здесь можно. А у меня есть еще в городе дела. Нажал кнопку с надписью «Не беспокоить царя». Все-таки это царский люкс, потому здесь все по-царски. После чего спустился на лифте вниз, вызвал водителя и отправился колесить по городу. А то Рэмбо нашел для меня скрытую базу рода Змеевых. Да, можно было просто рассказать об их нападках кардиналову, и это решило бы проблему на корню. Но прежде, чем уничтожать этот род, я хочу поиметь с него выгоду. Так что придется с уничтожением повременить. В роскошном кресле сидел полный мужчина, и с неописуемым удовольствием потягивал сигару, стряхивая пепел прямо на пол. Все стены комнаты были уже прокурены насквозь, а дыма здесь столько, что вряд ли удастся различить лицо человека, стоящего в нескольких метрах. Правда, мужчина все равно узнал вошедшего в кабинет гостя сразу. «О, Владлен!» – обрадовался босс и сделал глоток дорогого бурбона прямо из горла бутылки. «Заждался тебя. Чего так долго? Не забывай, что я не твоя шестерка», – брезгливо бросил тот. «Ты попросил одолжение, я делаю. Так что обращайся ко мне поуважительнее», – нахмурился он. «Мужики, видите, какой смелый!» – хохотнул здоровяк. «Берите с него пример. Вот поэтому его и уважают». А вы стоите, мямлите себе что-то себе под нос, сопляжуя. Вижу, твой бизнес идет хорошо. Владлен уселся на кресло напротив и положил на колени портфель. «Да какой там», — махнул рукой босс. «Мой кабаре-бар загибается, новых девочек уже давно не привозили, а старые все колени стерли. Ты же понял, что я не об этом бизнесе», — нахмурился гость. «А о другом бизнесе чего говорить? Ну, провернули несколько удачных сделок, что в этом такого?» Пожал плечами здоровяк. «Ага, хороших сделок», — усмехнулся Владлен. «И поэтому ты попросил достать для твоих людей новые личности? Ну, засветились немного, бывает. Так ты достал. Кстати», — оживился необъятный мужик и даже бросил сигару. «Обижаешь?» — гость раскрыл портфель и достал оттуда пачку конвертов. «У меня же есть связи в администрации города», — он бросил конверты на стол. «Вот, все шесть. Каждому новая личность, и каждая полностью оформлена. Осталось только вклеить фотографию, выучить легенду и внести отпечатки. С этим хоть справишься? Смотри, все эти люди действительно существовали, у них безупречное прошлое и, уверяю, они уже точно нигде не всплывут».